я помню взгляд, мне не забыть тот взгляд. Он предо мной горит неотразимо, в нем счастье блеск, в нем страсть и сладкий яд. Огонь любви, тоски не выразим. Сильно взволновал, он новых чувств родил, а мне так много, он сердце мне так сильно взволновал.